Асимметричный ответ. Чичваркин бросает на стол полноцветный каталог. Каталог звучно шлепается на стеклянную поверхность. Чичваркин произносит несколько неприличных слов, смысла которых я не понимаю. «Ну, правильно! Научили весь мир бизнес делать!» — произносит, наконец, Чичваркин осмысленную фразу. «Вот наш человек! Ну, почти наш! Только вот так бегущий!» Чичваркин вскакивает и показывает, как этот человек бежит, встав на одну ногу и согнув одну руку в локте, а другую поднеся к лицу. И слоган «Мы привезем быстрее». Я понимаю, что кто-то слямзил логотип Евросети, только у Евросети человек, изображенный на логотипе, стоит, а у того, кто позаимствовал, бежит. Или приезжаешь в Украину, снова плюхается в кресло Чичваркин, а там магазин шмоточный, в наших цветах и слоган наш «Цены ниже». В цвета Евросети перекрашиваются не только магазины одежды. Например, владелец Эльдорадо Игорь Яковлев исповедует принцип «не можешь сделать лучше лидеров – копируй». Поэтому он и копирует сегодня Евросеть, развивая свои собственные салоны связи. Их оформление, организация торгового пространства и даже выкладка зачастую такие же, как в магазинах Евросети. Но теперь Чичваркину испортило настроение непростое подражание конкурентов. Теперь они его опередили. Я беру со стола каталог мобильного контента, который начала продавать сеть Связной. Чтобы контент продавался совсем хорошо, Связной даже сделал специальный ВАП-портал и совместно с вендорами выпустил специальные телефоны, в которых программа изменена таким образом, что доступ к нему очень прост. Разумеется, Евросеть тоже в полушаге от того, чтобы запустить аналогичный проект. Но у них уже есть, а у нас только будет. Вот и вся разница, досадует Чичваркин. Но теперь догонять нельзя. Ответ всегда должен быть асимметричным. Если тебе дают хук слева, можно ответить хуком справа, но лучше ударить по яйцам. Не надо играть в те же игры. Чичваркин давно хотел сделать такой проект. Он говорит, что вообще был первым пользователем мобильного контента в России. Еще когда никто не продавал ни заставок, ни мелодий, ни реалтонов для мобильных телефонов, у Чичваркина был аппарат, позволяющий записать на диктофон любой звук, а потом использовать его вместо звонка. Потом Чичваркин прочитал историю про британского бизнесмена Ричарда Брэнсона и узнал, как тому удалось заработать денег, создав Virgin Mobile — виртуального оператора сотовой связи, покупающего трафик у реальных операторов, перепродающего его потребителям и зарабатывающего за счет того, что умеет торговать и знает, что нужно людям. Год назад Чичваркин полетел в Англию, чтобы показать сыну, который должен был идти в школу, Оксфорд, где учатся очень умные мальчики, и настроить его на учебу. Там он купил телефон Virgin Mobile. «Страшно удобно закачивать контент», — делился впечатлениями от услуг компании великого Брэнсона Чичваркин. «Фунты летят, как из пулемета. У меня три раза в кармане случайно нажалась клавиша «ОК», и я скачал фотографию Орландо Блума». По прогнозам исследовательской компании IDC, в 2006 году в России должно было быть продано 29,4 миллиона мобильных телефонов, то есть на 8,5% меньше, чем в 2005 году. Впервые за всю историю развития российского сотового ритейла продажи телефонов должны были упасть. Объем рынка в стоимостном выражении пока продолжает расти за счет того, что люди покупают более дорогие телефоны. Но уже понятно, что рынок близок к насыщению, и такого бурного роста, какой наблюдался в последние 5 лет, уже не будет. Это все равно, как если бы Страдивари вдруг обнаружил, что обеспечил скрипками всех скрипачей, и инструменты больше никому не нужны.